Шестерка боевых верблюдов, запряженная в сани цугом, неслась во весь опор по сонным улицам Багдада. В санях стояла странная фигура в пыльном полосатом халате, из-под развивающихся полок которого мелькали зеленые портки и старые драные лапти. На голове лихо сидела шапка-ушанка с задранными вверх лопухами, завязки которых мотались на ветру. «Но, залетные!» — орал ездок во всю глотку, яростно хлеща вожжами ближних верблюдов по масластым задам. Полозья весело скользили по утрамбованной земле улочек Багдада, изредка подскакивая на камнях, посвистывая и поскрипывая на лету. Как только из-под них начинал валить дым, ездок вытаскивал из сена кувшин и поливал их оливковым маслом. Заспанные жители выскакивали из своих домов, торопливо запахивая халаты, таращились на диковинный экипаж и трясли головами. Такое они видели впервые. «Вайме! Шайтан!» Жители славного города Багдада ошибались. Это был не шайтан. Это был багдадский вор, решивший отметить возвращение на родину каким-нибудь грандиозным уголовным деянием. Он жаждал реабилитации. Реабилитации в своих собственных глазах. Вор поклялся не стричься, не бриться, и даже явно сгоряча дал обет воздержания, пока не восстановит свое реноме. Из далекой северной страны лихой наездник вернулся пострадавший морально, физически и материально. От ковра самолета остался лишь маленький огрызок, который долго в воздухе не продержался, а обратная дорога оказалась нелегкой. 5 лет мотала бедолагу по белу свету, пока добирался до дома. А вот и цель его ночного вояжа. К дворцу эмира, сокровищницу которого он задумал обчистить, багдадский вор заехал с тыла и лихо подкатил к калитке. «Бррррр!» — завопил он, натягивая вожжи. Верблюды дали по тормозам. Сани тормозить отказались и, естественно, вмазались в последнюю пару верблюдов, на радостях вставших на дыбы и заржавших не хуже лихих арабских скакунов. Охрана сыпанула в разные стороны. «Why don't, шайтан?» Местные жители буйной фантазии не отличались. Все, выходящее за рамки привычного уклада жизни, строго регламентированного шариатом, происки Иблиса или, как минимум, его ближайшего помощника шайтана. «Куда?» — рявкнул на удирающих стражников вор. «А ну назад!» Дворец эмира Багдадского он знал как свои 5 пальцев. Однако мало ли что могло измениться за последнее время. «Срочно нужна информация!» А потому отпускать просто так стражников не входило в его планы. «Ты кто?» — отстучал зубами начальник караула. Копье в его руке ходило ходуном. «Кто-кто? Дед Пихто?» — ворчливо ответствовал багдадский вор, соскакивая с саней. Ему не терпелось приступить к делу. «Хызра я, святой!» Это заявление сразило стражников наповал. Эффектное появление авантюриста и весь его несуразный вид заставили их поверить сразу и безоговорочно. Они рухнули ниц и поползли к святому, стуча лбами о землю. Багдадский вор позволил облобызать край своего пыльного халата, сунул в руки начальника караула вожжи и коротко скомандовал «охранять». На тихоходных слонов он уже не полагался и соорудил на этот раз более скоростной транспорт, на котором собирался делать ноги с награбленным. стражники немедленно окружили колесницу святого Хызра плотным кольцом, ощетинившись копьями. В глазах у них светился такой религиозный фанатизм, что вор понял, не отдадут даже эмиру. Пока они живы, экипаж его будет в целости и сохранности. Успокоившись, он приступил ко второй части своего гениального плана. Подоткнув полы халата, авантюрист шустро, как обезьяна, взметнулся на пятиметровую стену и хотел было уже спрыгнуть вниз с другой стороны, как вспомнил, что забыл главное. — Слышь ты, медноголовый! — окликнул он начальника караула сверху. — Слышу тебя, о великий! — вновь бухнулся в пыль старший охранник. — Сокровищница на старом месте? — Сокровищница! — захлебываясь от счастья, затараторил воин. — Как войдете направо? — Покои светлейшего эмира Шахрияра прямо, гарем налево. — Но это неинтересно, — вздохнул святой. — Ваш светлейший уже всех баб перерезал. — Не совсем так, благословенный Хызр, — осмелился уточнить начальник караула. С тех пор, как несравненная Шахерезада заняла место у ног светлейшего эмира, да продлит Аллах его дни, наложниц уже не режут. — А толку-то? — вздохнул святой. — Гарем все равно пустой. — Почему? — удивился стражник. — Каждый день привозят. Сегодня доставили 951-ю. — О, презренный пес! — взвыл багдадский вор, тряся лопухами ушанки. — Вислоухий шакал! Недостойный сын облезлой гиены и вонючего шакала! Двуногое вместилище навоза! Кто тебя об этом спрашивал? С этими словами он рухнул по другую сторону стены. 5 лет скрипя зубами отводить взгляд от женщин, а тут... С трудом уняв рвущееся из груди сердце, багдадский вор глубоко задумался. В принципе, это на руку, однако планы придется срочно менять. Вор метнулся к калитке, выскочил наружу, вытащил из саней мешок и полез обратно на стену. — Че уставились-то? — сердито буркнул он страже. — Подсадите. С мешком лезть было сложнее. Стражники, стукаясь лбами, кинулись помогать святому. Оказавшись вновь по другую сторону стены, багдадский вор вытащил из мешка зеркальце, свеклу и принялся накладывать макияж на свои щеки, покрытые добротной 5-летней бородой. Макияж дополняли серьги в ушах и весело звенящее манисто на шее. — Чего-то не хватает, — пробормотал он, критически осматривая себя в зеркало. — Ах да! — треснул себя по лбу вор. — Забыл! Авантюрист осадрал с головы ушанку, затолкал ее в мешок и напялил на себя паранджу поверх халата. Чачван немедленно запутался в густой бороде. — Как бабы эту дрянь терпят! — начал отплевываться вор. — Дикая страна! Аферист еще раз осмотрел себя в зеркальце. — А, совсем другое дело! Удовлетворенно крякнул главный криминальный авторитет Востока и вскочил на ноги. Он был готов действовать.